чем чаще всего отвечают на грубость? Растерянным молчанием, обидой, холодной напряженностью, гневом, ответными оскорблениями. В транспорте: «Куда вы со своими каблуками? А нечего здесь расставлять свои ноги». Ну и хам. «Ну ладно ты, туда-сюда, ку-ку». Вы знаете, что-то не воодушевляет. С какой стороны ни посмотришь, ответная агрессия – дурной выход. Как правило, выпад вызывает в ответ лишь озлобление, то есть в конечном итоге эскалацию конфликта. Вы хотите его воспитать? А это самый удобный повод? Самая оптимальная форма? Чего вы добьетесь в действительности? Лучше никак не ответить, чем ответить грубостью. Лучше никак не ответить, чем ответить грубостью. Разбираться, что можно, а что нельзя в конфликте, становится гораздо проще, если проявить в образах то, что происходит символически, невидимо. Вас больно задели, словом. Вы обожгли, взглядом. Он дал ответный залп, насмешками. Вы теперь его отталкиваете, молчанием. Вечное «ты мне, я тебе», но в конфликтном варианте. Когда подобные стычки взрослые наблюдают между своими детьми в песочнице, они знают всегда, как детишкам поступать надо. Видимо, так же надо поступать и их родителям. Вашу руку в ссоре поднимает злость, а злость всегда питается тем, что себя я вижу белым, а другого черным. Я незаслуженно пострадавший, а он виновен во всем. Посмотрите на постоянно обижающегося ребенка. Сам же лезет, а когда нарывается и получает в нос, плачет, что меня обижают. Практически всегда впереди удара идет провокация. Взрослые это видят у детей, но не замечают у себя. А надо. В редком конфликте виновата только одна сторона. Но если вы хотите считать себя честным человеком, будьте готовы найти и признать свою вину, промахи, ошибки, несмотря на то, что это может быть весьма болезненно. Это не только нравственно, это, как правило, эффективно. Пока вы считаете виновным только другого, он будет защищаться и считать виновным только вас. Начав же с признания своих промахов и своей вины, вы облегчите возможность сделать то же самое и другой стороне. Если стычка уже произошла, часто выручает миролюбие, но его всегда не хватает. Оба столкнулись лбами, обоим не до мира. А попозже? Подумайте, если бы теперь тот, другой, уступил и пошел бы на примирение, вы бы пошли ему навстречу? Да. Но не надо о других думать хуже, чем о себе. Человек пойдет на примирение так же, только сделайте шаг ему навстречу первым. Жизнь без ненависти. Психологический практикум. Как вы решите вот такие не очень веселые задачки? Вот первое. Обычно мне везет на людей, но один раз я налетел очень крупно, в результате чего моему клубу пришлось распрощаться с замечательным помещением. Поставьте себя на наше место и решите задачку. Итак, инициатор этих печальных событий, педагог-организатор ДЭЗа, наврав про вас с три короба и подмочив вам репутацию, выселяет ваш клуб в никуда. Уходя и отдавая ей комнату, интерьер которой вы оборудовали своими силами и на свои деньги, вы: а. оставите интерьер в неприкосновенности, чтобы в этой комнате людям после вас было удобно и уютно. Б. Вывинтите и снимите все свое, чтобы этой... Члены клуба, к моему сожалению, награждали ее очень резкими эпитетами. Ничего не досталось. Я бы все оставил. Это наш подарок. Не педагогу-организатору, а тем ребятам, с которыми она работает. А что касается педагога, наша задача, защищая себя от нее, относиться к ней объективно и по-доброму, без злобы. Или на прощание нагадить. Вторая задачка. Нина Д., 40 лет, 15 лет сыну, не замужем, рассказывает только что случившуюся у нее развязку в отношениях. С ней познакомился мужчина из соседнего дома, они дружили почти год. Ее сын Гена привязался к нему тоже. И вдруг ни с того ни с сего, враги поработали по ее объяснению, этот мужчина, Олег, идет мимо нее демонстративно, как она подчеркнула, в обнимочку с другой, молодой женщиной. Через неделю-другую они случайно встретились, состоялся разговор. «Ну, как живешь?» «Нормально, хорошо». «Ищи счастье, где тебе хочется, но ты, Олег, приручил Генку, а теперь бросил, и поэтому ты подонок». Сказав ему это, она с облегчением ушла. Высказывать свое отношение к таким ситуациям мне очень тяжело. Нина – душевная женщина, я отношусь к ней тепло и с уважением. Сейчас ей тяжело, она нуждается в эмоциональной поддержке. И больше всего ей хочется сейчас услышать, что Олег действительно подонок, и она правильно его легнула. Да, ей было тяжело, но когда она легнула, ей стало легче. А его судьба и душевное самочувствие никого не волнуют? И из головы у меня никак не лезет другая ситуация, чем-то мне ужасно напоминающая предыдущую. Недавно в песочнице у моего Шурика разгорелись глаза на чужой самосвал, и хозяин дал Шурику его повозить. Через 5 минут тому мальчику надо было уходить, и он стал вырывать, Шурик не отдавал, свою машину. От обиды Шурик свободной рукой выразил свои чувства ему по уху, кончилось все взаимным рыданием. На мой взгляд, и с точки зрения нравственности, и с точки зрения житейского смысла, Нине следовало бы поговорить с Олегом по-другому. Возможно, мог бы состояться такой разговор. «Привет, Олег. Жалко, что мы с тобой стали так редко видеться. Скажи, у тебя там что-то серьезное?» «Да». «Она хорошая?» «Да». «Я за тебя рада, но я сейчас обращаюсь к тебе как к другу. Ты знаешь, Генка к тебе очень привязался, и сейчас ему очень плохо. Мы с тобой взрослые люди, а ему объяснить что-либо очень тяжело. Ты не мог бы поддерживать контакт с ним хоть какое-то время? Он тебя очень ценит». Да, тут она не стала ни наказывать его, ни мстить ему. И это хуже? Не будьте мстительны. Если человек сделал дурно вам, это не значит, что вам надо навредить ему в ответ. Человек плохой для вас вовсе не обязательно плохой для других. И что бы вы ни делали, количество добра в мире должно увеличиваться. Что бы вы ни делали, количество добра в мире должно увеличиваться. Жизнь без обид. Мой младший сын Шурик очень обидчив. А что Ваня со мной не играет? А Ваня в это время рисует. А что Ваня мне палку не отдает? А палку нашел Ваня. А что он мне мешает качаться? А сам качается уже давно, Ваня терпеливо стоял и его ждал. Взрослым эти обиды смешны, и они объясняют, что Шурик не прав, и в таких случаях не обижаются. Но кто бы объяснил взрослым, что в тех случаях, когда обижаются они, взрослые, они не правы, и в таких случаях не обижаются. Я думаю, что обижаться, не играя всерьез, нельзя никогда. Нет таких случаев, когда обиды оправданы, и обижаться всерьез всегда вредно и глупо. Вы можете вспомнить сотни ситуаций, когда были серьезные основания для обид. Но среди них вы не найдете той, где обида имела бы смысл. Всегда легко ответить на вопрос «почему?». Почему я обижаюсь, злюсь, расстраиваюсь? Но во всех этих случаях вы не сможете ответить на вопрос «зачем я это делаю?». Какой результат от этого я получу в действительности? Вы не сможете ответить на этот вопрос, потому что в ответе в лучшем случае будет стоять «результат нулевой», а еще чаще «результат отрицательный». Нет таких случаев, когда обиды оправданы. Кому-то с этим трудно согласиться, поэтому давайте попробуем вместе проанализировать серию совершенно конкретных житейских ситуаций. Итак, Маша и Вася, психологический практикум, первая серия. Героем у нас будет молодой человек, назовем его Вася. Героиней – девушка Маша. Ориентировка на Васю. Ему 20 лет, обычно спокойный, улыбчивый. Не очень ответственный, спортом занимается нерегулярно, любит пиво и прев. Маше 19, у нее рыжие волосы и длинная коса, склонна к полноте и к порядку, любит встречаться с подругами и читать. Они живут рядом, познакомились через друзей год назад и стали встречаться. Ходят в кино, болтают, им друг с другом интересно. Любовью они свои отношения не называют, хотя... Остальное придумайте сами. Когда у них все благополучно, нам это не интересно, поэтому остановимся на тех ситуациях, где нашим друзьям грозят ссоры. Я дам оценки и предложения, соответствующие моей философии взаимоотношений. Постараюсь показать, что исповедуемые мной принципы позволяют жить мирно, без ссор и обид.